Глава 13. Это было крайне неосмотрительно. Обрабатываю его руку в машине. Не знаю как, но мне удалось достать большую часть осколков, и это при наличии всего лишь машинной аптечки. Ехать в больницу Батыр категорически отказался. «Ты же сказала сегодня утром, что у тебя есть профессия. Вот и профессируй. Если бы ситуация между нами не была такой чудовищной, я бы сейчас даже усмехнулась от его слов, но не получается. Руки слегка подрагивают, не хочу сделать ему больно. Когда он шипит после того, как я пинцетом поддеваю очередной болезненный осколок, невольно дую на его раны». Батыр усмехается. «Чтобы не так больно», – смущенно поясняю. Внимательно смотрит на меня, изучает. Я чувствую, как скользит его взгляд по моей коже. Когда мы так близко, я чувствую его запах, его силу. Я вспоминаю себя прежнюю. «Остановись, Ди. Слишком вперед ты бежишь». «Чтобы не так больно, надо сделать так». Вдруг говорит быстро. Вторая его рука тут же зарывается в мои волосы, притягивает к себе и целует. Хриплое, горячее дыхание, царапающее кожу лица щетина. «Пиздец красивая», – шепчет Батыр. «Хочу увидеть тебя в кружевах и нарядах». Я нервно сглатываю. Опять как с куклой. Понимаю, что не в моем положении диктовать условия, но... Кто я? Каков мой статус теперь? Еще вчера я была уборщицей в его доме. Но он обещал платить за мой труд и обещал свободу. А сейчас... Сейчас я, по сути, в роли шлюхи из фильма «Красотка». И эти девицы в магазине мне красноречиво продемонстрировали мое место. Батыр. Трогаю его за запястье, когда он отрывается таки нехотя и заводит авто. Я хочу поговорить с Рамазаном. Пожалуйста. Зачем? Смотрит он на меня подозрительно. Сбежать от меня хочешь? Я набираю воздуха в легкие. Нельзя сейчас скатиться к очередному конфликту, но и прогибаться нельзя. Брат ведь знает, что я у тебя. Знает. Сухо отвечает Батыр, газуя. Я сам сказал ему, что заберу тебя из дома Джалила, раз он не может пока появиться в России. А у тебя были проблемы после смерти мужа. Рамазан в розыске. Хоть все мы усиленно избегаем такой формулировки. Нет, не потому, что совершил нечто плохое. Напротив, потому что пытался не допустить плохого. Война с семейкой Джалила, в руках которой я была заложником, имела свои негативные последствия. Никто не щадил никого. Как итог, Али, отец Джалила, в тюрьме, но и по Рамазану отрикошетило. Пока они разбирались между собой, на лакомый кусок в виде бизнеса моего брата нашлось немало влиятельных претендентов. Вот маятник и раскачался не в его пользу. А Аня беременна вторым, и точно совершенно ей еще и эти переживания не нужны. По прогнозам адвокатов, ситуация должна урегулироваться через пару месяцев. С минимальным ущербом. А пока все мы разделены границами и осторожностью. «Сегодня я организую вам разговор», – говорит он сухо после некоторой паузы. «Только без фокусов, Диана, слышишь? Он далеко, а я рядом. И я твоя данность. И то, что между нами, это между нами. Брата не нужно посвящать». Я киваю и отворачиваюсь к окну. Есть деталь, которая не дает мне покоя. Рамазан бы никогда не разрешил нам с Батыром просто так жить в одном доме. Это совершенно не по-кавказски. Совершенно не по понятиям Рамазана. И тем не менее я тут, в его машине. Осознание всей логической цепочки бьет под дых сокрушительной правдой. Я снова перевожу глаза на Гусейнова. «В каком статусе я живу у тебя дома, Батыр? Для моего брата и для нас с тобой?» Он тоже смотрит в ответ. Отрывается от дороги, но скорость набирает. Она планомерно растет, пугая, нагнетая, парализуя под действием инстинктов. Женщина в кавказской семье может перейти брату умершего только в статусе жены. Батыр смотрит на меня. В его взгляде ответы на все вопросы. И они убивают меня. «Ты очень красивая женщина, Диана. С годами только лучше стала. Невозможно мимо пройти». «Потому Джалилу так башку срывала. Красивая женщина, к которой у меня незакрытый пунктик и чистое физиологическое влечение. Эта женщина попала в незавидное положение и нуждается в моей защите. Вот это данность. А теперь оборотная сторона медали, малышка. Ты меня предала. Взяла и предала. Знала про мои чувства, а все равно поверила какой-то левой бабе. Перечеркнула все, что было между нами, что шептала мне, в чем клялась. Зато легко прыгнула в постель к мужику, который сделал из тебя грушу для битья. Я ведь не один шанс тебе дал. Я на свадьбу к тебе пришел, унижался, говорил, что не изменял. Что? Его голос осип. Любил. Но ты снова не слушала. Ты плюнула мне в лицо и сказала, что никогда в жизни со мной не свяжешься. И снова наврала. Снова обещание не сдержала. Потому что иначе бы тебя тут не было со мной в моей машине. В роли... Опять деланная пауза. Нет, он не получает удовольствия от того, что говорит мне. Он просто верит в свои слова. И самое страшное, что он их уже принял. Я понимаю, к чему ты ведешь, Диана. Но мне придется тебя разочаровать. Ты не можешь стать моей женой. Предавший единожды предаст и снова. И потому ты будешь моей содержанкой, любовницей, собьёй, как я и говорил, с самого начала. По сути, в твоем статусе ничего не изменилось. Собия по исламу – это женщина, находящаяся в услужении у мужчины. Ты в моем услужении. Просто я решил, что ты будешь гораздо полезнее в моей постели с разведенными ножками на высоких каблуках, а не под ней с шваброй и тряпками. Вот тебе ответ. Знай это и теперь думай, как выстраивать диалог с братом. Уверен, что эти нюансы ему знать не обязательно. Я думаю, что, получив тебя, в среднесрочной перспективе наиграюсь, и ты будешь свободна, как я тебе и обещал. Ты много лет уже спала, как ты утверждаешь, с нелюбимым. Так что разницы большой не будет для тебя. Считай это... Хмыкает холодно. Формой своей работы. Я чувствую, как горят мои уши и пересыхают глаза. Но нет. Я не позволю себе позорно перед ним разрыдаться. Ни за что. Как жестоко, Батыр. Какой ты жестокий. Убежденный в своей правоте. И еще раз, Ди, предупреждаю по поводу Рамазана. Не забывай, что если ты заставишь его нервничать из-за себя, он может насовершать неосмотрительных глупостей. И грешным делом еще притащиться в Россию. Я хорошо отношусь к твоему брату, и у нас есть общие интересы. Но наши с тобой дела – это наши с тобой дела. И к нему отношения не имеют. По законам гор ты теперь собственность моей семьи, а не его. Все честно. Я не создам проблем. Произношу тихо и сухо, глядя перед собой. Внутри все леденеет. Я попросил Мальвину приготовить ужин. Мы пойдем в кабинет сразу. Ты поговоришь с ним, а потом поднимешься в комнату и откроешь красный пакет. Там тот наряд, в котором я хочу видеть тебя сегодня вечером. Мы поужинаем и... Я, прикрывая глаза, понимаю, что он хочет сказать дальше. Но не договаривает, потому что и так все понятно. Предельно ясно, кто я для него и кто он для меня.